Издательство «Эксмо». Шеннон Майер, Келли Сент-Клэр, «Двор мёда и пепла». Глава первая. Упершись ногами и руками в раскаленный песок под таким же раскаленным солнцем, я застыла в неловкой позе прижавшейся к земле собаки в ожидании рёва рога неиспытанных. С трудом сглотнув, я постаралась не думать, что будет, если я провалю последнее испытание после стольких лет выматывающих, жестоких тренировок. Этот момент был кульминацией прошедших 8 лет. Справься или умри. Хватит ли у меня сил, чтобы стать одной из фейри благого двора? Или я буду изгнана вместе со своими слабейшими сородичами? «Проклятье!» — прошептала я, чувствуя, как желчь подступает ко рту. «Поза у тебя для такого в самый раз». Пробормотал слева от меня рябинник, другой ученик. Зарывшись ногами и руками в песок в такой же позе, он быстро улыбнулся, я видела красноречивые напряженные морщинки возле его глаз и рта. Те, кто сюда добрались, знали, чем грозит неудача. Те из нас, в ком была примесь людской крови, знали это еще лучше. А дворняги вроде меня, наполовину люди, наполовину фейри, знали лучше всех. «Наверное, пора пожалеть, что я родилась на свет?» Не ответив улыбкой на улыбку рябинника, я опустила голову и посмотрела на песок между пальцами. Эта поза причиняла скорее умственную боль, чем физическую, и все это было испытанием. По лицу стекал пот. Боль в плечах превратилась в жгучую пульсацию. Коса, удерживающая мои густые темные волосы, расплеталась все больше, выбившиеся пряди прилипли к шее и щекам. Я старалась дышать ровно. Минуты текли мучительно медленно, а боль и желание сменить позу возросли втрое. Кто-то в конце вереницы всхлипнул, и я догадалась, кто именно. Папоротник. Она не была создана для таких испытаний, но ей, как и всем нам, не оставалось ничего другого, кроме как тренироваться и молиться, чтобы ее не выгнали. На обучение отправляли немногих женщин. Каждый год рождалось очень мало фейри-девочек, поэтому их холили, лелеяли и берегли. Если не считать тех, кого по веской причине надеялись изгнать, лишив права жить в мире фейри. Ради такой девочки никто из правителей и пальцем не шевельнет, если она не способна к продолжению рода. У нас, ублюдков и сирот, не было семей, которые поддерживали бы нас и ободряли во время обучения. Здесь, в Андерхилле, у нас не было никого, кроме друг друга, как бы пугающе это ни звучало. А поскольку многие из нас росли в одном приюте, нас связывало многолетнее знакомство. «Держись, папоротник!» — проорала я. «Не смей сдаваться! Мы только начали!» В ответ она снова всхлипнула, и несколько других из 24 учеников застонали в знак согласия. Вдалеке раздался долгий низкий вой. Он нарастал и нарастал, пока не перекрыл звуки тяжелого дыхания вокруг и не превратился в громовой рев рога неиспытанных. В тот же миг я распрямилась и вместе с остальными бросилась вперед. Мы бежали, что было сил. Разбрасывая во все стороны песок, а в голове у меня звучал резкий голос тренера. «Как только услышишь сигнал, беги! Рог не только разрешает тебе двигаться, он еще и натравливает на тебя зверей Андерхилла!» «Звери» было слишком мягким и совершенно неточным определением. «Монстр слева!» — прокричал рябинник. Наша группа слаженно разделилась, чтобы встретить первое препятствие. Самозванный командир нашего отряда «Тысячелистник» возглавил правую часть, я левую. Рябинник и папоротник бежали сразу за мной. Нам нужно было собрать по пути спрятанные монеты, но, конечно, нас ждали не только монеты, но и монстры. Самый интересный вопрос — каких зверей для нас приготовили сегодня? Впервые, хорошенько разглядев монстра, я подумала: «Проклятье!» «Дракон!» — завопила папоротник. Ее вопль становился все тише. Она убегала. «Твою ж мать!» «Пока, папоротник!» Свернув влево, я заставила себя забыть о ее бегстве. Я не осмеливалась отвести глаз от маленькой проблемы, внезапно нависшей над нами. То был не просто дракон, а трехголовый дракон. По моему скромному разумению, это на две головы больше, чем нужно. Языки пламени вырывались из каждой пасти огромными клубящимися сгустками. Сплошь покрытый черной чешуей, монстр казался ненастоящим. Как будто кто-то вырезал его из фильма ужасов, которые нравятся людям. В приюте нам разрешали смотреть такие фильмы в пятницу вечером в качестве поощрения, если мы себя хорошо вели. Перебирая лапами, растопыренными под странными углами, дракон неуклюже приближался к нам. Медленный, туповатый, неустойчивый. «Оружие!» — заорал тысячелистник. Я сняла с плеча лук, одним плавным движением извлекла из колчана стрелу и, вскинув лук, глядя мимо оперения, прицелилась. Средняя голова дракона почти нерешительно качнулась влево, потом вправо. Я сосредоточилась на бешено вращающемся глазном яблоке и пустила стрелу. Хлюпающий звук, с которым острый наконечник вонзился в намеченную цель, потерялся в смешении других звуков и все-таки эхом отдался в ушах. Средняя голова дракона поникла, как увядший цветок. Но монстр все равно приближался. Остальные две башки даже не взглянули на поверженную голову между ними. Я нахмурилась. Значит, тварь это не обеспокоила. Она даже не отреагировала на боль, когда ей проткнули глаз. Мимо меня полетели стрелы и копья. Некоторые вонзились в лапы дракона и его зазубренный хвост. Многие не попали в цель, и я подавила вздох. Не секрет, что фейри, даже дворняги, дерьмово сражаются чем-либо, кроме магии. А теперь угадайте, какое правило нас заставили соблюдать перед последним испытанием, где мы могли бы себя проявить. Угадали? Никакой атакующей магии. Что ж, меня это вполне устраивало, поскольку мою магию, вряд ли можно было назвать первоклассной. Я наложила на тетиву вторую стрелу и прицелилась в левую голову. «Поторопись, Калик!» — прорычал тысячелистник. «Алли!» — я предпочитала, чтобы меня называли Алли, и он распрекрасно это знал. «Помощь приветствуется!» — пробормотала я, но ухмыльнулась, когда и третья стрела попала в цель. Теперь у нас имелся целый букет увядших чудовищных цветов, если можно так выразиться. Драконьи головы с глухим стуком упали на землю. Судя по всему, они и сдохли. Но тело продолжало двигаться по горячему песку, пошатываясь, волоча за собой головы. Тьфу, пакость. Хотя это не самое худшее, что я видела за последние 8 лет. И уж точно не самое худшее, что я пережила. Я внимательно рассматривала тварь. Похоже, мозг не был связан с остальными частями тела дракона. Существо было одновременно и живым, и нет. Странно зачарованная, я опустила лук и стрелы, наблюдая за необычным зрелищем. «Соберите монеты!» Гулкий голос тысячелистника заставил меня вздрогнуть. Я зачерпнула из ближайших деревьев зеленую энергию и, подпитав ею свою магию цвета индиго, обернула ею горло, чтобы усилить голос. «Монеты!» прокричала я с увеличенной волшебством громкостью своей половине группы. «Найдите монеты!» Рябинник хлопнул меня по плечу. «Неужели тысячелистник только что умудрился отдать приказ раньше тебя?» «Да, и мне будут напоминать об этом до грёбаного конца. Тысячелистник, бастард Золотого дома, который был лишь на одну ступень ниже Королевского дома, решил стать моим проклятием почти сразу, как я поступила сюда. Если я думала о тысячелистнике слишком долго, я до сих пор чувствовала, как его гнусные руки шарят по мне, когда он хватает меня за одежду». Я содрогнулась. Нет, не надо об этом. Две половины нашей группы окружили монстра. Раздался взволнованный крик, и мгновение спустя я заметила искомое сокровище. За пошатывающимся драконом виднелся окованный железом деревянный сундук. Рябинник добрался до сундука первым и, осторожно держась за деревянный край, чтобы не касаться железа, открыл крышку. Когда он наклонился, чтобы заглянуть внутрь, на его темно-каштановых волосах заиграли блики, придав им приятный медный оттенок. Нет, свет отражался вовсе не в его волосах. Он поднял глаза, медные отблески теперь играли на его лице. «Дерьмо, здесь не хватает монет!» Взгляд рябинника заметался. «Их тут 20 от силы». «Значит, это не соберите заветные монеты всей командой. Это урви монетку, иначе вылетишь вперед задницей». Рябинник кинул мне одну монету, еще одну положил в карман и отступил, позволив другим толкаться и бороться за то, что осталось от клада. Тысячелистник плечом проложил себе путь вперед. Засранец. Рябинник похлопал меня по плечу. Мы вместе учились в приюте, и хотя не были близкими друзьями, знали друг друга много лет. «Надо идти. Думаю, с этого момента...» Я кивнула, опуская монету в мешочек на бедре. «Следующее испытание, наверное, будет похожим. Монет станет еще меньше, учеников вылетит еще больше». Игра изменилась. Бросившись бежать рядом с рябинником, я опустила лук, но продолжала крепко сжимать его в левой руке, а две стрелы в правой. Лучше держать оружие наготове в ожидании, когда появятся новые твари. Мы помчались вниз с песчаной дюны. И тут я увидела папоротник. Она сидела, съежившись. Ее плечи тряслись. Я засунула стрелы за пояс, подбежала к ней и схватила за руку. «Встань и возьми себя в руки, папоротник!» «Может, нам удастся помочь тебе раздобыть следующую монету?» Она мотнула головой. Ее длинные светлые волосы были распущены и уже все спутались. «Хорошо?» Рябинник возвел к небу ярко-зеленые глаза, но промолчал, и я тоже ничего больше не сказала. Мы не могли оставить ее здесь. Андерхилл, прародина Фейри, опасен даже для тех, кто готов принять его непредсказуемые выкрутасы. Эта часть королевства особенно изменчива в течение нескольких часов после того, как протрубит рог неиспытанных. К тому же папоротник не виновата, я крепче сжала ее запястье, что ей достался дерьмовый тренер. Нам с Рябинником повезло. Мы урвали Бреса. Да, он был старым пердуном, но и лучшим наставником юных Фейри. Мы снова пустились бегом. Песок шевелился у нас под ногами, превращаясь из обжигающего и текучего в холодный, влажный и тяжелый. И тут перед нами предстал настоящий океан, простиравшийся вдаль, насколько хватало глаз. Я замедлила шаги, когда справа обрушилась волна, накатила на совершенно новый берег. Андерхилл снова наносит удар. И этот удар поразил меня в самое больное место. С бешено колотящимся сердцем я рассматривала неспокойную водную гладь, пытаясь сохранить бесстрастное выражение лица, лишь бы никто не заметил панического страха, норовящего вцепиться мне в горло, когда во мне зашевелились старые воспоминания. Холодная вода. Вода была такой холодной, что я не могла дышать. Нет, нет! Нельзя позволить прошлому украсть мое будущее. Брест сказал, что нас ждут три главных испытания. Испытание нашего оружия, испытание нашей храбрости и испытание нашего разума. Донесся до меня голос Рябинника. Как думаешь, которое это из них? Мы преодолели первое препятствие с помощью оружия. По крайней мере, так я думала. Когда волны успокоились и океан затих, я выдохнула воздух, который задержала в груди. Испытание храбрости. Папоротник обхватила себя руками. Почему? Это же просто вода. Возможно, нам предстоит испытание разума. Труднее надолго задержать дыхание, когда тебе угрожает опасность. Неужто, черт возьми? Дворнягам, которым приходится бороться со своими человеческими инстинктами, велящими сделать вдох, нелегко совершить такой подвиг. Но еще сложнее тем, кто испытывает цепенящий страх перед водой. Я сжала кулаки, приготовившись к тому, что должно произойти. Задрала подбородок и посмотрела на воду. В воздухе, вращаясь, мелькнуло что-то серебристое, устремилось вниз и исчезло в волнах. «Видели?» — прохрипела я и скорее почувствовала, чем увидела кивок Рябинника. «Серебряная монета!» — проворчал он. «Только такого подтверждения я и ждала. Лучше побыстрее покончить с этим делом». Не дав себе времени передумать, я бросила оружие на мокрый песок и разделась. Рябинник без колебаний последовал моему примеру. Папоротник разделась после короткой заминки. «Ты хорошо плаваешь?» — спросил ее Рябинник. Папоротник опустила голову. «Да». Меня он ни о чем не спросил. Я упорно старалась, чтобы моя слабость не стала известна всем и каждому. В смысле, я умею плавать, но... Я заставила себя пойти по мелководью и зашипела. В меня вонзился ледяной холод. Мы втроем стояли уже по пояс в воде, когда на берег прибыла остальная часть отряда. Рябинник и папоротник немедля больше плюхнулись и поплыли. Другие неиспытанные последовали их примеру. «Нельзя больше ждать, я должна это сделать». Несколько раз вдохнув через нос, я подавила панические мысли и нырнула. Вода была такой холодной, что стянула железными лентами мою грудь и голову. Или это сделала не вода, а паника? Неистово работая руками и ногами, я заплыла как можно дальше и вынырнула на поверхность, только чтобы глотнуть воздуха. Впереди я увидела Рябинника и папоротник, и, стуча зубами, поспешила присоединиться к ним там, где мы видели вспышку серебра. Рябинник вгляделся в глубину, я тоже, пытаясь думать только о задании. Вода была удивительно прозрачной, и мы увидели на дне сундук, в точности похожий на тот, который охранял дракон. Деревянный, окованный железом. «Делаем глубокий вдох», — сказал Рябинник. «Тут глубоко». Легче сказать, чем сделать. Но я вдохнула изо всех сил и нырнула. Я очень старалась, но проделала только полпути до дна, когда мои сжавшиеся легкие завопили, что нужно сделать вдох. Рассуждая логически, я понимала, что, будучи наполовину фейри, могу не дышать несколько минут. Но поскольку я фейри только наполовину, человеческая часть моего разума отрицала эту истину, даже если бы я не боялась утонуть. Рябинник и папоротник опередили меня. Они уже почти добрались до сундука. Грудь сдавила еще сильнее. Рассудок вопил, что мне надо срочно вернуться на берег. Нет, я не сдамся. Я наотрез отказываюсь сдаться. Пузырьки сорвались с моих губ, потекли вверх, но я продолжала погружение. Почти на месте. Рябинник повернулся, держа в руке серебряную монету. Посмотрел мимо меня и широко распахнул глаза, показав на что-то другой рукой. Я развернулась в воде, и тут меня догнал быстро плывущий тысячелистник с изогнутым ножом в руке. Он полоснул клинком по моему левому бедру, вокруг нас завертелся красный вихрь, но из-за леденящего холода я едва почувствовала порез. Он замахнулся снова, я рванулась назад и врезалась во что-то мягкое и хлюпающее. Доказательством того, что это мокрое и хлюпающее было живым, стало поспешное отступление тысячелистника. «Берегись неожиданностей». Я медленно повернулась и забыла о своей проблеме с дыханием. Вокруг взметнулись щупальца. Я заметила присоски размером с мою голову, когда морская тварь потянулась, норовя поймать плывущих неподалеку неиспытанных. На меня монстр со щупальцами не обратил ни малейшего внимания, потянувшись к другому ученику. Я что, слишком близко, чтобы существо меня увидело? Однако нет ни малейшего шанса, что оно не учует кровь в воде. Я сняла ремень, перетянула им ногу, проплыла под выпуклым розовым телом монстра к сундуку и, широко распахнув глаза, схватила последнюю серебряную монету. Значит, мимо меня проплыло больше неиспытанных, чем я думала. Добыть последнюю монету — это слишком близко к поражению, чтобы я почувствовала себя уверенно. А ведь, судя по всему, в следующий раз монет будет еще меньше. Надо спешить. Рябинник и папоротник уже всплывали на поверхность, намного опередив меня. Монстр потянулся к ним гигантским щупальцем, и рябинник по нему рубанул. Чудовище заметалось, отпрянуло. «Боится боли, да? Рада это узнать». Сунув монету в рот, я подняла сундук и ударила о каменный пьедестал, на котором он стоял. Раскалывающийся звук устремился вверх, а я схватила длинный кусок доски с зазубренным краем. Усиленно работая ногами, проплыла под чудовищем и оказалась позади него. Монстр начал всплывать, чтобы схватить рябинника и папоротник. И я устремилась следом, готовая ударить, если тот сумеет ухватить их и потащить вниз, как уже схватил нескольких других неиспытанных. Не меньше 7 фейри попались в щупальца, насколько я сумела разглядеть. Я не смогу спасти всех, но кое-кому, возможно, сумею помочь. Свободные щупальца потянулись к рябиннику и папоротник, и я ткнула в мягкое брюхо монстра зазубренной деревяшкой. Чудовище завизжало, звук гулко разнесся в воде и вернулось на дно, выпустив из щупалец несколько неиспытанных. Больше я ничего не могла сделать, и, улучив мгновение, выплыла из-под монстра. Вынурнув на поверхность, я не осмелилась передохнуть, а вместо этого поплыла, что было сил, к мелководью. Хватая ртом воздух, хотя физически я все еще могла не дышать, я выползла на мокрый песок и осмотрелась. Папоротник присела передо мной на корточки, но рябинника нигде не было видно. Он умчался вперед. Я его не винила, такова игра. Пока я одевалась, папоротник пристально смотрела на меня ярко-голубыми глазами, потом несколько раз моргнула и протянула мне лук и стрелы. Парни хотели их разломать. А она помешала парням это сделать? Я сунула серебряную монету в мешочек на бедре и забрала свое оружие. Спасибо. Это меньшее, что я могла сделать. Ты помогла мне добыть монету. Может, теперь мне позволят стать торговцем, вместо того, чтобы вышвырнуть меня в треугольник. Я начала игру, твердо намереваясь раздобыть монет всех цветов. Но папоротник была права. Наверное, тем, кто с успехом пройдет одни испытания, но провалит другие, дадут утешительные призы. Пошли. Прихрамывая, я заставила себя двигаться быстрее. Хотя теперь, когда обезболивающий эффект холодной воды прошел, нога пульсировала так, будто меня легнул мул. Кинув взгляд на рану, я увидела, что она не такая глубокая, как мне сперва показалось. «Хорошо». «Что там случилось?» — спросила папоротник. «Тысячелистник», — с презрением бросила я. «Да проклянет богиня его душу. Сколько неиспытанных выплыло передо мной?» «Около 15, включая рябинника». Но некоторые из них объединились и выбрались раньше меня с рябинником. Альянс. Здорово. Мы бежали трусцой. Вскоре океан исчез, сменившись густыми джунглями. Теперь все время приходилось двигаться вверх. Мышцы бедра расслабились из-за внезапно окутавшей меня липкой жары. И рана, хотя все еще раздражала, не мешала двигаться. Листва редела, земля под ногами становилась все тверже, и вскоре мы оказались перед отвесной скалой. «Как думаешь, удастся на нее вскарабкаться?» — тихо спросила папоротник. Часть каменной стены покрывал мерцающий серый налет. Я приложила к камню руку, и крошечный сгусток энергии скользнул по моим пальцам, почти маня вперед. Удастся. Мы карабкались по крутому склону, осторожно ища опору для ног и пальцев. Под нами не было никаких страховочных сеток. И после недавнего суматошного бултыхания под водой подъем казался особенно жутким. Вот это должно быть и есть испытание на храбрость. Стиснув зубы, я старалась контролировать дыхание, вдыхать через нос и выдыхать через рот. А что мне психовать? Я не боялась высоты. Она была куда больше моей стихии, чем океан. Где-то наверху шумела вода, но я старалась не обращать внимания на эти звуки и, наконец, нащупала плоскую вершину. Выбравшись на утес, я перевернулась на живот и посмотрела вниз. Ха! Папоротник была прямо подо мной. Я протянула руку и помогла ей одолеть последнюю пару футов. «Ты справилась? Молодец!» «Рад, что вы смогли к нам присоединиться!» — крикнул тысячелистник. Присев на корточки, я повернулась к нему лицом. «К ним?» 15 парней расположились полукругом за спиной тысячелистника, среди них рябинник. «Как командир отряда!» — протянул тысячелистник. «Я настаиваю, чтобы дамы шли первыми. Хотя не уверен, что это слово применимо кому-то с вашим сомнительным происхождением». Он осмотрительно не называл меня дворняжкой, когда могли подслушивать вышестоящие. Тысячелистник рассмеялся, остальные подхватили смех, в том числе рябинник. «Дьявол, нет, меня не раздосадовало, что рябинник присоединился к победившей стороне. Это было просто разумно. Но вести себя как мудак...» Теперь он пополнил мой список говнюков. Наверное, нас подождали потому, что впереди было что-то по-настоящему опасное. И тысячелистник решил сперва посмотреть, как облажается кто-то другой. Неплохая идея, хоть и трусливая. Я жестко улыбнулась. «Прошлым вечером ты пел по-другому, командир отряда». Он крепче сжал рукоять ножа. Костяшки его пальцев побелели, но я заставила себя пройти мимо, ступая так, будто моя нога не пульсировала болью после подъема, угрожая вот-вот подогнуться. Потому что там, за спинами остальных, поджидало следующее испытание. А поскольку монет на всех не хватит, имело смысл пойти первой. Не обращая внимания на насмешки, я зашагала по единственной тропинке, ведущей с вершины утеса. Плеск воды нарастал, пока не превратился в яростный рев, эхом повторивший пульсацию крови в моих ушах. Только не снова вода. Широко распахнутыми глазами я уставилась на отвесный водопад. В сотни футов внизу он обрушивался в озеро, которое отсюда, с высоты, казалось невероятно маленьким. При мысли о том, что придется туда нырнуть, я с хрипом выдохнула. Не может быть, чтобы от нас ожидали такого прыжка. Но дорожка, мерцавшая светло-серым, обрывалась прямо над водопадом, дальше идти было некуда. Нам явно полагалось прыгнуть. Я сделала шаг назад. Нет. Ни за что я не смогу. То, что Андерхилл часто казался сном, не означало, что мы не можем здесь умереть. Если я прыгну, я или разобьюсь о камни, или утону. Еще шаг назад. «Али, берегись!» — крикнула папоротник. Я подавилась криком, когда большая рука толкнула меня между лопаток. У меня осталось всего доля секунды на то, чтобы оттолкнуться здоровой ногой, катапультируясь подальше от скалы, а потом... свободное падение. Вопль застрял в глотке. Разум затопила паника такая сильная, что глаза начала заволакивать темнота. Я закрыла их и покорилась судьбе. Перед моим мысленным взором проносились вспышки воспоминаний. Так часто случалось, когда смерть подступала опасно близко. Вот я расту, дворняга-изгой в сиротском приюте. Борюсь за то, чтобы попасть на эти испытания. Внезапно меня окутало успокаивающее тепло, которое мягко замедлило мое падение, укачивая в своих объятиях. Вода. Но она была такой мягкой, и я вошла в нее так плавно, что на мгновение мне подумалось, я погибла, врезавшись в озеро. В игру вступила магия. Я забарахталась в ласковой хватке воды, несущей меня к подножию водопада. А вот и знакомый деревянный сундук ожидает на плоском камне. Дрожа, действуя чисто автоматически, я вылезла на камень, откинула крышку и достала одну из 8 золотых монет, а потом еще одну для папоротник. «Парни, пусть поцелуют нас в заднице!» Все еще ошалевшая, я заставила себя снова войти в воду, доплыла до края теплого озерца и выбралась на берег. Земля. Подо мной наконец-то была великолепная, твердая, непрогибающаяся земля. Присев на корточки, погрузив пальцы в грязь, я наблюдала, как остальные неиспытанные врезаются в воду. Все они остались невредимы. Это подтвердило, что прыжок совершенно безопасен. Нужно просто набраться смелости, чтобы прыгнуть. Или по счастливому стечению обстоятельств получить толчок между лопаток. Тысячелистник прыгнул пятым. Он еще успеет ухватить золотую монету. Ублюдок. Рябинник выпорхнул из гнездышка восьмым и выбрел из воды с пустыми руками и поникшей головой. Я не кинула ему лишнюю монету. Он сам задал мелодию, и я под нее танцевала. Из джунглей вышли Брес и другие тренеры. И я мельком отметила, что большинство недобравшихся до финального задания неиспытанных, насквозь промокших, появились вслед за ними. Мое внимание было приковано к вершине утеса. Папоротник еще не нырнула. «Ныряй, папоротник», — прошептала я. Вряд ли она это сделает. Я бы не сделала, если бы знала, что все призы уже разобраны. Но если она не выполнит задание, будет трудно отдать ей монету. Мгновение спустя раздался тошнотворный свистящий звук, мелькнули светлые волосы, и папоротник врезалась в воду почти без всплеска. Прошло несколько секунд, прежде чем она всплыла на поверхность. «Все монеты кончились, но я решила все равно прыгнуть», — пожала плечами она, присоединяясь ко мне. Я сунула лишнюю золотую монету ей в ладонь и подмигнула, увидев ее изумленное лицо. «Посмотрим, как рябиннику понравится это тухлое яйцо». Кто-то хлопнул в ладоши, и Брес шагнул вперед. «Те, кто добыл три монеты, войдут в элиту благих. Вы будете обучаться в выбранной вами области, получите стипендию, собственный дом, герб и двух слуг людей». Тысячелистник выпятил грудь. Я сморщила нос, но желание всем этим обладать, переполнявшее меня с той секунды, как я начала тренироваться, разгорелось еще сильней. Собственный дом, собственные деньги. У меня было три монеты. Я стану элитой. Герб и слуг могут оставить себе, но остальное... Вот она, независимость и свобода. «Те, кто добыл две монеты, — продолжал Брес, — станут срединой благих. Вы будете обучаться в выбранной вами области, получите половинную стипендию и жилье рядом с лицами вашего статуса». Папоротник схватила меня за руку и сильно сжала. «Спасибо тебе, Алли». На такое она и не надеялась. Я не ответила, все еще слегка ошеломленная ожидающей меня судьбой. «Те из вас, кто добыл одну монету...» Несколько человек из промокшей насквозь группы подняли глаза. Должно быть те, кому не удалось ускользнуть от монстра щупальцами. «Вас обучат на торговцев, и вы будете проживать рядом с лицами вашего статуса». После 8 лет обучения в нашем отряде осталось всего 24 человека. Двое из тех 4, что вовсе не добыли монет, заплакали. Двое других дрожали сильнее, чем папоротник на утесе. «Те, у кого нет монет, — объявил Брес, — тоже станут торговцами». Мой вздох слился со вздохами остальных. Я знал, что они этого не сделают. Рябинник бочком подошел ко мне. Я знал, что нас не прогонят, когда фейри так мало, а людей так много. Он еще ни разу не пытался заговорить со мной после того, как выкинул тот дерьмовый фокус. Идиот. Я даже не взглянула на него. Брес широко раскинул руки. 8 лет напряженной работы! Если вы все еще здесь, значит, вы 100 раз доказали, чего стоите. Каждый из вас достоин присоединиться ко двору благих в каком-либо качестве. Вам остается только принести присягу нашему почитаемому королю. Для меня большая честь представить нашу жрицу. Она примет ваши клятвы. Наша группа заволновалась. Большинство видели легендарную жрицу, когда их отбирали, распределяя в благой или неблагой дворы. Но я не проходила такого отбора. Из джунглей, шаркая, вышла сгорбленная старуха и встала между тренерами и нашим благоговейно взирающим на нее отрядом. Ее лицо скрывалось в тени капюшона, и не только я вытягивала шею, стараясь его разглядеть. Тренеры выстроили нас в одну шеренгу. Я оказалась в самом конце, передо мной встала папоротник. Стоящие впереди один за другим опускались на колени, готовясь произнести клятву, которая свяжет их с королем благих и Андерхилл, которую мы делили с неблагим двором. От такой клятвы не мог отказаться ни один фейри. Если кто-то нарушит клятву двору, он будет магически связан и изгнан. Я надолго задержала дыхание, потом выдохнула, почти готовая к тому, что у меня отберут 3 монеты, придравшись к какой-нибудь пустяковой формальности. Моя очередь приближалась, и я волновалась все больше. Какую область выбрать для обучения? Где решить жить? На острове Унимак в Беринговом море у берегов Аляски было полно красивых укромных уголков. Слезы защипали уголки глаз. Всю жизнь я мечтала об этом моменте, и он наконец-то настал. Папоротник опустилась на колени и пробормотала клятву, которую все мы, впервые войдя в Эндерхилл, надеялись однажды произнести. Когда она присоединилась к нашим смеющимся, улыбающимся товарищам, я вздернула подбородок и встала на колени на освободившемся месте, чтобы последней произнести клятву. «Твою руку!» — потребовала жрица. Я снова попыталась заглянуть под капюшон старухи, но лишь мельком увидела прядь длинных седых волос, свидетельство крайне преклонного возраста, поскольку фейри стареют не так, как люди. Я протянула правую руку, и меня укололи в ладонь кончиком хрустального ножа. Кровь потекла вверх по лезвию. «Теперь произнеси свою клятву, Каллик», — сказала жрица мягче. «И пусть богиня поможет нам в том, что будет потом». С проворством, противоречившим ее возрасту, она вонзила хрустальный клинок в землю у моих ног. Я нахмурилась. С другими она такого не делала. Но гельские слова крепко-накрепко вбили в мою голову, готовя к этому моменту, и теперь они слетали с моих губ, мелодичные и резкие. «Я, Каллик без дома, клянусь защищать и поддерживать законы Андерхилла!» Моей руке стало горячо в месте укола. Я потерла ладонь. «Я подчиняю свою душу его силе! Я подчиняю свой меч приказам короля Александра!» Я начала дрожать, нарастающий жар быстрее гнал кровь по жилам. «Если однажды я нарушу клятву, пусть мне не будет места в нашем мире, в Андерхилле и за его пределами!» Едва я произнесла последние слова, как магия прошла сквозь меня и вырвалась наружу взрывной волной, вздыбив землю. Зеленая ослепительная молния разорвала воздух неподалеку. Такие же зеленые ледяные осколки, острые, как лезвие бритвы, разлетелись вокруг, и мир взорвался. Старая фейри закричала, а я рухнула на землю, прикрыв руками голову, но некуда было скрыться от земли, которая то и дело изменялась подо мной. Джунгли, вода, песок, мед, облако, шипы, лед. Андерхилл всегда был крайне непредсказуем и изменчив, но за 8 лет он ни разу не делал ничего подобного. Что происходит? Мир продолжал трястись, но я поднялась на четвереньки и уставилась вниз, на то, что теперь было обычной утоптанной землей, усыпанной сосновыми иглами. Слишком обычной. Такой земли я не видела с тех пор, как явилась в Андерхилл. Подняв голову, я встретилась со взглядом жрицы. Она наконец-таки откинула капюшон. Один ее глаз был закрыт, через глазницу тянулся длинный шрам. Второй глаз переливался всевозможными цветами. Она смотрела на меня осуждающе и молчала. «Что происходит?» — прошептала я, перекрывая крики и оглушительный грохот. Каким-то образом она меня услышала. «Андерхилла больше нет. Каллик без дома. Ты его уничтожила».